и нам поражаться стало уже нечем. Но спектакль все же пользовался успехом. Не из-за исторических открытий и пикантных подробностей из жизни известных политиков, а благодаря актерской манере подачи материала. Построен он был как судебное действо. В нем шло разбирательство механики власти, обнажение ее тайных пружин. В лирической теме об отношениях Ленина и Инессы Арманд мы старались быть предельно скромными, тактичными и ненавязчивыми. Тем не менее, зрителю становилось понятно, что эта женщина нравилась не простому мужчине, ею был увлечен в своем роде гений. Конечно, не обошлось без тех, кто морщился. Фу, как можно! Но на самом деле, этот спектакль был большой культуры, и режиссерской в том числе, и очень человечный. Несмотря на то, что в основе его лежал рассказ не о Ленине, не о Троцком или других людях той генерации, а о ситуации, которая среди них тогда сложилась, в которую они попали как политики, находящиеся у власти. «Брестский мир» пользовался большим успехом. Мы возили его в Чикаго, в Лондон, в Буэнос-Айрес. Шел он в синхронном переводе, и к нашему удовлетворению его понимали и хорошо принимали. Был разгар перестройки. Интерес к нашей стране рос, и в глазах зарубежных собеседников и зрителей стоял один вопрос: что у вас там творится? Пыл, жар, дым коромыслом, как в хорошей коммунальной квартире. То ли варят, то ли парят, и что-то уже пригорело так, что жареным попахивает. В одной из лондонских газет тогда промелькнула рецензия, мол, спектакль позволяет лучше представить, что происходит сегодня в России, чем сотни газетных статей. Так высоко был оценен наш спектакль, оценено мастерство актеров и их действо на сцене. Удивительно, продемонстрировав нетрадиционный взгляд на свое прошлое, мы тогда сумели объяснить заграничным театралам, как сильно изменилась наша действительность. И сейчас, думая о нас, грешных, я полагаю, что придет время, и нашу эпоху тоже откроют заново в ее непредвзятости и объективности. Хотя бы так, как мы сегодня открываем для себя эпоху Ивана Грозного и характер этой противоречивой личности. Я верю также, что и фигура Ленина будет однажды сыграна во всем ее многообразии, в ее славе и стыде. Понятая объективно, изображенная честно и со всей присущей ей глубиной, во всех противоречиях и трагедиях она как факелом сумеет высветить темные уголки очередной российской смуты. Все случайности и закономерности такого исключительного феномена, как большевистская революция. Остается дождаться драматурга. От себя, со своей актерской скоморожьей позиции, я не могу ответить на сложнейшие исторические вопросы той поры. Но задавать их мне никто не запретит. И для меня по-человечески было бы чрезвычайно интересно узнать, как же Ленин смог сдвинуть эту махину, нашу Россию. А с профессиональной точки зрения сыграть такого Ленина. Зачем герои разрушают старое? Чтобы ответить на этот вопрос, я хочу рассказать о двух спектаклях, действия которых происходят в Древнем Риме. «Антонии и Клеопатре» и «Мартовских идах». Но не в порядке исторической хронологии их сюжетов, а в той последовательности, как они вошли в мою актерскую жизнь. Тем более, что это позволит мне объяснить, почему из одного характера рождается обыкновенный драматический персонаж, а из другого – герой в великом понимании этого слова. Я уже говорил, что любая попытка приблизиться к шекспировским образам оставляет неизгладимый след в душе актера. Это самый серьезный экзамен, требующий и опыта, и сил, и смелости, и много-много чего. Но далеко не каждому актеру выпадает это счастье. Мне же посчастливилось участвовать в постановке одной из самых земных трагедий Шекспира в «Антонии и Клеопатре» в роли заглавного героя. Эта работа некогда также стала заметным этапом в творческой жизни режиссера Евгения Симонова.